Пока Надежда и Саттаров разговаривали с управдомом, к дому подъехала машина. Из нее вышел рослый мужчина, с которым управдом поздоровался. Мужчина ответил ему, вытащил из багажника какой-то тяжелый мешок и подошел не к подъезду, а к другой малоприметной двери в углу дома. Открыв эту дверь, мужчина втащил внутрь свой мешок. «А что это за дверь?» — заинтересовался Саттаров. «А там у нас подвал», — охотно сообщил управдом. «Он на отсеки разделен, и у каждого жильца свой отсек. Кто там велосипеды держит, кто картошку, кто просто вещи ненужные». «Вот как? А у Ретова в этом подвале тоже свой отсек имеется?» «Имеется», — кивнул управдом. Саттаров выразительно переглянулся с Надеждой. «А ключи от этих отсеков у вас имеются?» «А как же? Мне положено все ключи иметь. Мало ли, какая непредвиденная ситуация». «Действительно, мало ли», — кивнул Саттаров. «Вот она и случилась, эта самая ситуация. Дайте-ка нам ключи от Реутовского отсека». «Не положено», — начал было управдом, но Надежда выразительно взглянула на герань в окне второго этажа. Он тяжело вздохнул, достал из кармана связку ключей. «Дать вам эти ключи я не могу. Мало ли что из имущества пропадет, а мне отвечать». «Это вы на что намекаете?» — возмутилась Надежда. «Дать не могу», — повторил управдом. «Ну, так и быть. Отсек Реутова я открою». Надежда и Саттаров вслед за управдомом подошли к неприметной двери. Управдом открыл ее. Они спустились по крутой каменной лестнице и оказались в тускло освещенном коридоре, в который выходило несколько одинаковых дверей с проставленными на них номерами. Оглядев этот коридор, Саттаров вполголоса сказал Надежде: «Вряд ли он тут держал похищенных женщин. Места мало, да и соседки могут что-то услышать». «Но проверить надо», — возразила Надежда. Управдом тем временем нашел нужную дверь, открыл ее одним из ключей и отступил в сторону. «Ну вот, значит, тут его отсек. Только вряд ли вы что-то здесь найдете, кроме пыли и тараканов, поскольку Реутов давно в больнице, а без него сюда никто не заходит». Саттаров ничего не ответил. Распахнул дверь и вошел внутрь. Надежда проследовала за ним, управдом остановился в дверях. «Ну, видите, ничего тут нет», — проговорил он неуверенно. «Как я вам и говорил, и тут». Надежда почувствовала знакомое покалывание в корнях волос. Она чувствовала его, когда оказывалась близко к решению очередной криминальной загадки. Надежда внимательно оглядела подвал. Но что-то мешало ей сосредоточиться. Обернувшись, она наткнулась на озабоченный взгляд управдома. «Я вас больше не задерживаю», — сухо проговорил Саттаров, словно прочитав мысли Надежды. «В каком смысле?» — попытался возмутиться управдом. «В том смысле, что можете покинуть помещение и закрыть за собой дверь». «А если что пропадет, кто будет отвечать?» «Что-то я не вижу здесь ничего, что может пропасть», — отрезал Саттаров. «И вы сами только что сказали, что здесь ничего нет», — добавила Надежда. Управдом обиженно надулся, но вышел из подвала и прикрыл за собой дверь. Надежда почувствовала себя гораздо свободнее и снова оглядела отсек. Он действительно был пуст, если не считать старого платяного шкафа возле стены и колченогого стола, на котором лежала стопка старых пыльных книг. Надежда подошла к столу, перебрала книги. «Молот ведьм», «История инквизиции», «Пытки и казни в средневековой Европе». Почему-то тут же лежал толстый том под названием «Краткая история советской литературы». Надежда зябко повела плечами. «Если отбросить историю литературы, неуютное чтение, хотя оно вполне в духе хозяина этого помещения. Сатаров тоже осмотрел отсек, пожал плечами, проговорил: «Не хочу огорчать вас, но, по-моему, мы вытащили пустой номер. Сами видите, здесь давно никто не бывал». «Подождите немного», — проговорила Надежда. «А что мне остается?» Сатаров пожал плечами. Отложив книги, Надежда обошла помещение, не столько оглядывая его, сколько прислушиваясь к своим ощущениям. На всем здесь лежал толстый слой пыли. Явно никто давно уже сюда не заходил. Однако покалывание в корнях волос не прекращалось, а когда Надежда подошла к платяному шкафу, оно стало еще сильнее. Надежда распахнула створки шкафа. Внутри висела на плечиках старая одежда, потертое пальто, старомодный плащ, при виде которого в памяти Надежды всплыло забытое слово «габардин», несколько пиджаков. «Зачем Реутов хранил это безнадежно устаревшее барахло?» — подумала Надежда. «Может быть, он принадлежал к тому сорту людей, которые физически не могут ничего выбросить, даже совсем ненужные вещи?» Однако покалывание в корнях волос стало еще сильнее, и что-то в этом шкафу беспокоило Надежду. «Надежда Николаевна!» — раздался у нее за спиной голос Сатарова. «Пойдемте отсюда. Мы все равно ничего не найдем. Честно говоря, у меня много работы». «Одну минутку!» — пробормотала Надежда, приглядываясь к вещам в шкафу. В них было что-то ненатуральное, как будто это были необычные насильные вещи, вышедшие из моды, а театральный реквизит и, опять же, покалывание в корнях волос. Надежда дотронулась до рукава потертого пальто. Потом посмотрела на плащ. Плащ и пальто висели рядом, и Надежда увидела, что рукав плаща на целую ладонь длиннее, чем у пальто. Наверняка их не мог носить один и тот же человек. Ему или плащ был бы длинен, или пальто коротко. «Это не одежда. Это театральный реквизит, который висит здесь для отвода глаз». «Для отвода? От чего?» «И еще. В шкафу почти не пахло пылью, а должно, если уже много лет никто его не открывал, никто не перетряхивал эти вещи». «Эти вещи висят здесь для отвода глаз, для того, чтобы скрыть истинное назначение шкафа, потому что если то, что висит в шкафу, не одежда, то и шкаф — это не шкаф. А что?» «Надежда Николаевна, вы скоро?» — окликнул ее Сатаров. Ничего не отвечая, Надежда сдвинула одежду в сторону, так что стала видна задняя стенка шкафа. Стенка шкафа совсем не была пыльной, зато на ней было несколько свежих царапин. А снизу, там, где задняя стенка смыкалась с основанием шкафа, из-под стенки торчал какой-то лоскуток. Надежда наклонилась, потянула за этот лоскуток. Он не сразу поддался, плотно застряв в щели. Надежда потянула сильнее, выдернула. В ее руке оказался клочок серо-зеленой ткани с красным узором. В то же мгновение она вспомнила, где уже видела такую ткань. В точно такой курточке была Лиза, племянница Лены Коробковой, когда она встречалась с Надеждой в кафе. Надежда еще подумала тогда, что девчонке не идет такой фасон и узор, пестрое здорово полнит. Но это значит... Неужели это значит, что девочка тоже здесь? Господи, только бы успеть! Надежда Николаевна, снова раздался за спиной голос Сатарова. «Иван, идите сюда!» — позвала его Надежда. Но не стала его дожидаться, провела рукой по нижнему краю задней стенки и почти сразу нашла незаметный металлический шпинек, потянула за этот шпинек, и он сдвинулся в сторону, как дверная задвижка, а едва он сдвинулся, задняя стенка шкафа легко отъехала, как дверца купе, и из-за нее потянуло темнотой и холодом. «Вот это да!» — проговорил за плечом Надежды Саттаров. «Ну, вы даете!» За стенкой шкафа открылся темный проем, уходящий в неизвестность. И из этого проема доносились какие-то странные приглушенные звуки, словно где-то далеко кто-то пел или молился. «Что это такое?» — вполголоса произнес Саттаров. «Думаю, этот проход ведет в подвал под особняком купца Наговицына, о котором говорил нам управдом», — ответила Надежда также тихо. «Купцы всегда делали под своими домами большие подвалы. Для вина, для припасов, да мало ли для чего». Надежда шагнула в темноту, но Саттаров придержал ее за плечо. «Не ходите туда. Там может быть опасно, то есть там наверняка опасно. Я пойду вперед, все разузнаю, а вы пока подождите здесь». И он, решительно отодвинув Надежду, зашагал в темноту мягкой, пружинистой походкой хорошо тренированного человека. «Опасно!» — проворчала Надежда недовольно. «А то я не знаю. Да если бы не я, ты бы этот тайник вообще не нашел!» И она, немного выждав, устремилась вслед за Саттаровым. Она шла по темному коридору, осторожно шагая, чтобы не споткнуться и не упасть. Впереди едва слышались шаги Саттарова, на них Надежда и ориентировалась. Впрочем, ошибиться дорогой было трудно, коридор был узкий. Надежда едва не задевала обе его стены. И с каждым шагом она все явственнее слышала доносящийся из темноты голос. Странный голос. А скоро впереди показался свет. Надежда замедлила шаги, но все равно чуть не налетела на Саттарова. Он стоял, прислонившись к стене, и смотрел на открывшуюся перед ними удивительную картину. «Что это?» — изумленно прошептала Надежда. Саттаров покосился на нее и прошипел. «Я же не велел вам сюда ходить! Вы всегда поступаете наперекор здравому смыслу». Надежда ничего ему не ответила, она смотрела вперед. Впереди, всего в нескольких метрах от них, находилось большое помещение со сводчатым потолком. Стены этого помещения были завешаны тяжелыми занавесями и драпировками из черного бархата. Тут и там на них висели зеркала в массивных темных рамах, картины и старинные гравюры. Странные, пугающие картины и гравюры, изображавшие сцены средневековых казней и пыток, виселицы, эшафоты, пламя костров и перекошенные страданием человеческие лица. Впрочем, Надежда недолго рассматривала их, потому что было в этом помещении нечто куда более пугающее. Посреди помещения возвышался алтарь из черного гранита, на котором горели 4 канделябра с черными свечами. А между этими канделябрами лежало человеческое тело, женское тело, не поддающее признаков жизни. Надежда поняла, что это Полина, невестка несчастной Лены Коробковой. На алтаре в головах и в ногах Полины стояли 2 зеркала в серебряных рамах, а еще там лежала раскрытая старинная книга в тяжелом переплете. А перед алтарем стоял человек, словно сошедший со страниц средневековой книги в черной, отделанной серебром хламиде, фантастическом головном уборе из птичьих перьев, с лицом, закрытым серебряной маской. В левой руке у него был хрустальный бокал, наполненный темно-красной жидкостью, правый кинжал с узким лезвием. Теперь Надежда поняла, чей голос она слышала в темноте. Человек в серебряной маске монотонно, нараспев, читал по старинной книге. Абегор, черный всадник на черном коне, неутомимом коне из конюшен ада, всадник, который скачет в ночи, чтобы ни одна живая душа не сбежала расплаты, услышь меня, услышь мой голос, Азазель, коварный и злокозненный демон преисподней, владыка мрачных безводных пустыни, безлюдных бесконечных просторов, повелитель смертельной предвечной пустоты, услышь меня. Бред какой! — подумала Надежда. — Да по нему психушка давно плачет. И тут она услышала еще один голос, который звучал в этой комнате, сливаясь с голосом безумца в серебряной маске. Это был детский плач. Оглядев комнату, Надежда увидела в углу сжавшуюся в комок детскую фигурку. Это была Лиза, дочка Полины. Она скорчилась на полу и рыдала, глядя на неподвижную мать. Надежда повернулась к Сатарову и прошептала: «Сделайте же что-нибудь!»